Эпилог. «Милая, пора. Гости уже собрались». Мужские руки нежно обняли меня, прижали к мускулистому телу. Я чуть не замурчала, как та кошка. Мы с Арсом жили уже 10 лет вместе. 10 лет в любви и взаимопонимании. Я похудела, избавилась от многих своих комплексов, поверила, наконец, в искренние чувства Арса. Да и сама больше не стеснялась демонстрировать ему то, что ощущала. У нас родилось трое детей, двое мальчиков-близняшек и девочка, папина принцесса. И сегодня мы отмечали оловянную свадьбу, позвали только членов семьи, устроили банкет. Мои родители тоже прибыли с земли поздравить единственную дочь. После рождения наших с Арсом первенцев мама смягчилась, признала и бабушку, и магию. И даже зятя-оборотня. И теперь они с папой появлялись здесь пару раз в год, якобы на отдых. Отношения с бабушкой и дедом у них были натянутыми. Но отдыхать вместе с внуками маме это не мешало. Вика выскочила замуж через год после меня, за красавца-тигра. Оборотня из соседнего клана. У них росло двое детей. Дружная, любящая семья. Глория, кстати, тоже нашла себе пару. И вышла по любви. Правда, жених оказался не особо богатым и высокопоставленным. Но родители Глории, поворчав для порядка, приняли зятя. В доме по-прежнему жили существа со всех миров. Но так как наши семьи разрослись, то теперь у нас имелся свой, отдельный вход на этаж, в котором жили только мы. И тут нам очень помогали пространственные карманы. Идеальное место для детской. Отправил детей поиграть в своей комнате. И можно не бояться, что их рев разбудит или перепугает всех остальных жильцов. В общем, все сложилось к лучшему. И теперь я не могла себе представить, как когда-то жила без Арса. Без его нежных рук и таких любимых глаз. Я вынырнула из своих мыслей, ласково улыбнулась мужу. «Знаю, родной, но мне так хочется побыть с тобой наедине». В глазах Арса появились знакомые смешинки. «Ты искушаешь меня, женщина!» – проворчал он. «Если сейчас мы с тобой запремся в спальне, твои мама с бабушкой выбьют дверь, чтобы узнать, чем мы тут занимаемся, и не нужна ли нам помощь». Я только вздохнула. «Да уж, они могут. Придется действительно идти к нетерпеливой родне. А с любимым мужем остаться наедине можно и попозже».